А во! Присвистнул Мальсибер, когда эльф протянул послание Северусу и, пролепетав что-то маловразумительное, исчез. «Кто это тебе пишет?» Снейп. Эйвери, складировавший в свой безразмерный чемодан книги, ничего не сказал, только прищурился, пытаясь рассмотреть конверт. Надежды, что он не узнает, от кого письмо, не было. Малфой любили демонстрировать свою исключительность даже в таких мелочах, как конверт для переписки, и их герб, вытесненный на нем, был очень хорошо виден и узнаваем. Северус испытал огромное желание отшвырнуть от себя письмо и спалить его адским пламенем. Что Малфою нужно? Он не вспоминал о Северусе все эти две недели, а тут перед самым отъездом домой что-то прислал. Что-что, явно же, что ничего хорошего. На лбу выступила испарина, а ладони покрылись холодным потом, пока Северус, изо всех сил стараясь делать это спокойно и даже небрежно, вскрывал письмо. Только бы лорд Малфой не решил проверить его легенду и не выяснил, что никакой больной матери у Северуса нет. Это же конец. Северус тогда за свою жизнь Игната Ломанова не даст. Милорд скоро объявит прием. Ты приглашен. Я вышлю тебе портключ с совой через 10 дней. Ты должен произвести на него максимально лучшие впечатления. Это твой шанс. Про оборотня он уже в курсе и поэтому хочет познакомиться с тобой лично. От волнения Северус не с первого раза понял, о чем шла речь в коротком, абсолютно не в стиле Люциуса, послании. Но почерк был его, так что вряд ли это какая-то подделка, чтобы вывести Северуса на чистую воду. Слава Мерлину! Эй, Снейп, ты там как? Мальсибер помахал перед его лицом рукой, привлекая внимание. А, что, ничего, стоишь с письмом от Малфоев, а рожа настолько дебильная, будто грязнокровка Эванс замуж согласилась выйти за тебя. Или она больше не в фаворе? Скорее, мы обоюдно не в фаворе друг у друга. Северус решил все же ответить, чтобы не вызывать подозрений. И так уже Эйвери чуть шею себе не свернул, пытаясь прочесть послание. На факультете знали, конечно, что Северус периодически общался с Малфоями. Люциус еще с первого курса предлагал ему покровительство, но многих передергивало от мысли, что именитое и богатое семейство привечало нищего полукровку, а тот пользовался их связями и что-то с этого имел. Эйвери свои претензии вслух еще ни разу не высказывал, хотя относился как раз к лагерю таких недовольных. Малфой прислал хороший заказ. Удастся подзаработать летом. Ты собираешься варить зелье в Магловском доме? Судя по лицу Эйвери, для него это было равнозначно тому, как если бы Снейп вместо котла взял, например, кастрюлю. Что-то было одинаково глупо. Другого у меня нет. Не нравится, можешь не заказывать, Эйвери. Но Малфой тебе заказал. Значит, он всем доволен, пожал плечами Северус. Что-то я не припомню, чтобы у кого-то возникали претензии к качеству моих зелий. Ладно тебе, Эйвери, что пристал. Не нравится, не заказывай, в самом деле. А у Снейпа нет набитого галеонами сейфа, так что каждый крутится как может. Эйвери угомонился, но Северус оценил, как Мальсибер, вроде бы защищая приятеля, прибольно уколол напоминанием, что он бедняк и потому сам вынужден зарабатывать себе на жизнь. Только на жизнь, это громко сказано. Если бы Хогвартс не предоставлял бесплатно полный пансион, Северусу бы пришлось туго. Ничего, уже завтра они расстанутся навсегда. Он бы и не обратил внимания на подколы соседей по спальне. Лили громко называла их друзьями Северуса, но друзьями они были такими же, как сама Лили с нарциссой Блэк. Никакими, однако письмо Малфоя здорово подпортило ему настроение. Северус знал, что господин Ридл вернулся в страну еще дней 5 назад. Слизеринцы только об этом и говорили в гостиной, потому что Ридл сразу же встретился с министром и дал обширное интервью, где сокрушался насчет лицемерия Альбуса Дамблдора и его пренебрежения к самому ценному, что есть у магического сообщества, к детям. Казалось бы, у Ридла сейчас есть гораздо более важные дела, чем встречаться с каким-то полукровкой, пусть и с тем, который подкинул ему важный козырь в борьбе против политического врага. Но нет, впереди официальный прием через 2 недели, на который Северуса ждут, потому что Малфой представил его как своего протеже. Только хрен им, а не Северус Снейп. Уж лучше прозябать где-нибудь в магической Италии, чем здесь уподобиться Петтигрю или кому-то вроде него, заглядывать в рот сильным мира сего в надежде, что заметит, одобрит, похвалит. Но Малфой назначил встречу в Малфой Мэннере через 10 дней. У Северуса в запасе всего 10 дней, прежде чем его начнут искать, Мордрит. Он надеялся на большую фору. Понятно, Малфой посчитал, что больше времени на варку зелья ему вряд ли потребуется, А справится ли он, поможет лекарство его матери или нет, Люциуса это не интересовало. Люциусу нужен был талант Северуса в зельеварении, а не он сам. Личный зельевар, изобретающий новые составы и модифицирующий старые, никакому семейству не помешает. Но 10 дней. Придется срочно корректировать планы, что-то придумывать, чтобы Северуса не кинулись искать сразу же по истечении этого срока. Может, несчастный случай изобразить, сунуться в Лютный, например. Там неудачник может пропасть бесследно, но поверит ли, наученный конфликтом с мародерами, Северус славился осторожностью. Был еще вариант, притвориться, будто он нарвался на банду отморозков в Каукварте. Смешно, да любой допрос, а с маглами церемониться не будут, покажет, что большая часть каукварцкой шпаны боялась Северуса как огня. Значит, Лютный, он отправится за ингредиентами для зелья, и все, где-то там и останется. Не идеально, но сколько-то дней удастся выиграть. Последний день в Хогвартсе, по-настоящему последний, запомнился Северусу выпуском ежедневного пророка с датой судебного заседания по делу Дамблдора, Поттера и Блэка с Люпином. Рассматривать их дела решили с копом 1 августа. Северус усмехнулся. Если все пойдет как надо, то читать о вынесенных приговорах он будет уже в Италии, не имея к Хогвартсу никакого отношения. Волнение, все нараставшее к этому дню, неожиданно улеглось. Северус сделал максимум того, что мог. Теперь оставалось уповать лишь на Феликса и на то, что он просчитал все риски. Оставшиеся полглотка жидкой удачи он украдкой принял перед самым выходом из Хогвартса. Зелье не протестовало против того, чтобы занять одну карету вместе с Айвери и Мальсибером по пути в Хагсмит, как обычно, а затем одно купе. По вагону привычно бродили студенты, бесцеремонно распахивая двери и ища своих приятелей, с которыми разминулись в суматохе посадки. Заглянула и Лили, и в этот момент Северус напрягся. У бывшей подруги было такое лицо, словно она собиралась возмутиться его компанией ужасных темных слизеринцев и потребовать, чтобы Северус немедленно пошел с ней. Однако Лили только окинула их неожиданно угрюмым взглядом и, уже уходя, саданула дверцей купе. Еще день-два, и наша гриффиндорская принцесса созреет для того, чтобы мириться. Да какая из нее теперь принцесса, Мальсибер? Одного принца ждет Азкабан, а второй сам ее видеть не хочет. Также, Снейп, точно, не хочу. Я как представлю, что она меня будет осаждать все каникулы, Северус покачал головой и демонстративно передернулся. Лили умеет выносить мозг качественнее, чем трансфигурационные формулы МакГонагалл. Путешествие, которое из Лондона в Хогвартс занимало весь день, в обратном направлении длилось всего 3 часа. Незадолго до прибытия Северус, отлучившись в туалет, поменял свою волшебную палочку на материну, чтобы его колдовство нельзя было отследить. На вокзале он как ни в чем не бывало распрощался со слизеринцами и, держась в некотором отдалении от Лили, поплелся к выходу на магловскую часть Кингс-Кросса. Бывшую подругу Северус обогнал перед самым разделительным барьером. Эвансы должны были встречать младшую дочь, а потом все вместе возвращаться в Каукварт на грохочущем и медленном, как черепаха, дизельном поезде. Так пусть хорошенько запомнит его. Потом, если кто-нибудь из людей господина Ридгла вздумает их пролегилиментить, то увидит обычный путь Северуса домой. На поезд Северус тоже сел отдельно от семьи Лили. Судя по недоуменным взглядам, которые кидала ему вслед миссис Эванс, и красному от натуги мистеру Эвансу, в одиночку тащившему тяжеленный сундук, Лили не удастся избежать вопросов, почему это ее друг не с ними. Что она им ответит? Правду, ложь, Северуса, честно, не интересовала. Дорога до Каукварта длилась 2 муторных часа, которые он вытерпел с огромным трудом, потому что в поезде стояла дичайшая вонь, и ему из-за чувствительного обоняния в который раз стало плохо. Если бы не нужно было оставить свидетелей своего возвращения в Каукварт, Северус бы просто парировал на место, благо за 2 недели он наловчился делать это вполне сносно. Но, увы, да и эти часы в поезде были все-таки последним спокойным временем в ближайшие сутки, а то и больше. На станции зелье потянуло его к дому, причем немедленным шагом, как обычно, когда не хотелось возвращаться, а едва ли не бегом. Тобиас отсутствовал, и Северус быстро выкинул из школьного сундука вещи, какие не жалко было оставить, создавая видимость возвращения. Сам сундук отправился в подвал, а Северус извлек из тайника под кроватью ненужные в прошлом учебном году записи. Они, нехитрые материны вещи, которые Тобиас лишь каким-то чудом умудрился не пропить, остаток магловских денег с летней подработки, несколько памятных безделушек. Все это отправилось в сумку с чарами расширения пространства, которая вот уже довольно долго дожидалась своего часа. В ней Северус собирал то, что возьмет с собой в новую жизнь. Все волшебные предметы, включая школьные учебники за 7 курсов и те эссе, что Северус еще в школе написал для приемной комиссии, уже лежали там. Преодолевая отвращение, он залез в шкаф Тобиаса и отыскал более-менее прилично выглядевшие грубые темно-синие штаны со странными клепками на карманах и рубашку. Пара взмахов волшебной палочкой, и одежда стала выглядеть вполне прилично, на колдовской манер, и тоже отправилась в сумку. А вот еды на кухне не оказалось, обнаружился только заплесневевший кусок хлеба в шкафу, но и есть не хотелось. Северус подумал, что уж голод он как-то переживет, если что. Управившись меньше, чем за четверть часа, он закутался в школьную мантию, закинул сумку на плечо и поспешил в район за фабрикой, носившей у благополучных жителей города неприятное название Трешварта. То было самое злачное место, трущобы и дыра даже хуже, чем паучий тупик. Эдакий маленький филиал лютного, только в Каукварте и Магловске. Когда-то там хотели строить пристанье склады, чтобы торговать фабричной продукцией по реке, но с упадком графства загнулась и эта затея, причем случилось все еще до рождения Северуса. Покрутившись немного в Трешварте, он зашел в грязный неприметный тупичок, где воняло мочой и мусором, и отпарировал в Лондон, почти к самому входу на косой переулок. Тратить время на посещение магической улицы на самом деле ужасно не хотелось, но зелье подсказывало, что это будет правильно, и Северус прошел через дырявый котел, постаравшись, чтобы бармен его запомнил. Оттуда уже неторопливо добрался до лютного, и ему повезло, что на самом перекрестке из дверей соседней лавки как раз выходили две ведьмы, и одна громко возмутилась, заметив его, что это подросток делал в таком месте. Северус ответил женщине кривой улыбкой и рванул в переулок уже бегом. Зелье перестало тянуть его за лавкой Горбина и Берка. Северус посчитал это знаком, что обязательная часть представления выполнена, и вновь отпарировал в Лондон. Если откровенно, ему самому не очень-то уютно было в лютном, и он был рад отсюда выбраться. Второе перемещение подряд на большое расстояние и в столь короткий промежуток времени далось тяжелее. Северуса даже замутило, но оказался он в точности, где и хотел, возле аэропорта. Укрывшись в туалетной кабинке, выпил заранее припасенное оборотное и переоделся в одежду Тобиаса. Ни к чему, чтобы местные работники видели тут Северуса Снипа, мало ли что. А документы? В магловских документах волшебники могут искать вечно. Дальше шла самая рисковая часть плана, но благодаря зелью все прошло без сучка, без задоринки, и покупка билетов, и слабенький конфундус. Сначала им пришлось огреть кассира, чтобы не изумился возрасту Северуса в магловских документах, затем на работников зоны досмотра, на которых бездонная сумка произвела бы ненужное сногсшибательное впечатление. Насколько Северус все-таки волновался, он понял, когда занял свое кресло на борту самолета, а жутковатая махина, с гулом и ревом разбежавшись, медленно поднялась в воздух. Наверное, все вместе сложилось. Страх, что в последний момент план сорвется, его не пустят на самолет, не продадут билет, явится кто-нибудь из Аврората на сигнал о применении колдовства против маглов. Волнение от необычного способа передвижения. Ради Мерлина, только полный безумец мог с восторженным придыханием произносить слово «самолет». По ощущениям Северус словно на ночном рыцаре летел, разве что на такой высоте, какая Поттеру и не снилась, и без болтанки, зато с заложенными ушами. Как он ни старался, до самого приземления их так не отложило. Перед вылетом, кстати, пришлось выпить вторую и последнюю порцию оборотного. Северус опасался заколдовывать итальянских маглов при приземлении, а вид 35-летнего мужика, протягивающего паспорт 16-летнего подростка, то еще зрелище. Полет длился около 2 часов, то есть времени как раз хватило бы, чтобы после посадки Северус стал самим собой. Не верилось, что мучения последних месяцев, недели и особенно дней заканчивались. День был переполнен впечатлениями и действиями настолько, что Северус и не сразу вспомнил, что еще утром завтракал в Хогвартсе, затем ехал в одном купе с Мальсибером и Эйвери, провожал взглядом Лили у поезда на Каукварт. То было раньше, много раньше, никак не сегодня. А ведь как раз этот день разделил его жизнь над и после. Назад Северус не вернется уже никогда, и полунищенское существование на факультете, а потом и во взрослой жизни, опасность попасться на крючок Ридла или Аврором. Если бы Северус рискнул работать в Лютном, все это еще было свежо в его памяти, но как же приятно знать, что ничего подобного уже никогда не произойдет. Северуса распирало от гордости, от счастья и воодушевления, что перед ним теперь открыто столько дорог, сколько никакой наследник Слизерина не в состоянии ему обеспечить. Он сам волен решать, специализироваться ли на лечебных зельях или скрупулезно изучать яды и создавать противоядия, а может, вообще оставить зелья и пойти заниматься темными искусствами. И нет за спиной министерства, Малфоя, Дамблдора, Ридла, Лили, всех тех, кто хоть как-то его ограничивал. Отныне и теперь все будет по-другому. Северус говорил себе эти слова в последние дни в Хогвартсе. Они помогали выдержать тот бешеный ритм, но именно сейчас они наконец обрели свой истинный смысл. Сейчас, когда Северус сошел с трапа в аэропорту Венеции и на него дохнуло жарким летним воздухом свободы, начисто смыв и неприятные воспоминания о полете, и дурное самочувствие, и тревоги, что его остановят или поймают. Те, кто предвещал Северусу Снейпу незавидную участь темного мага, пари и бедняка, или кто рассчитывал прибрать к рукам его таланты и умения, остались далеко. И они все ошиблись, потому что забыли кое о чем. Северус все-таки учился на Слизерине, а Слизерин обязывает. Глава 3. Его план, наполовину сделанный на коленке в лучших традициях Гриффиндора, как позже выяснилось, имел один весьма существенный недостаток. Либо это было откатом за использование Феликса Фелициса, либо Северус настолько идиот, что за остальной подготовкой совершенно забыл. Маглы в Италии говорили по-итальянски. Переписку с Академией он вел на латыни как на официально принятом международном языке магов, но когда Северус сошел с самолета, Мерлин, он никогда больше не поднимется на борт этого монстра. Миновал здание аэропорта и оказался на автобусной остановке, то осознал, что ни капли не понимал лившуюся отовсюду эмоциональную речь. Собственно, расписание автобусов, шедших из аэропорта в Венецию, тоже оказалось ему недоступно по этой же причине, а среди множества зелий, которые Северус заранее наварил в Хогвартсе и держал в своей сумке с чарами расширения пространства, зелья ускоренного изучения языков не было. Изготовить его Северус собирался позже. Подозревал, что зелье потребуется для обучения на стандартном курсе, а не на облегченном, предназначенном для англичан. Обычная программа была вроде как для своих и учить по ней могли на итальянском. Но чтобы попасть в просак в первый же день, нет, практически в первые же минуты. Пришлось менять маршрут и аппарировать в магический квартал Венеции, благо Северус еще в Хогвартсе выяснил и выучил координаты его открытой аппарационной площадки. На манипуляции с оборотным зельем в самолете, к счастью, не обратили внимания. Весь полет прошел в облике Тобиаса, в первый и последний раз в жизни, а, благодаря тонкому расчету, действие оборотного закончилось, уже когда Северус в здании аэропорта смешался с толпой прибывающих и проскользнул в туалет. Но если тогда маглы ничего и не заметили, то одинокий подросток, растерянный и злой, притянул к себе взгляды минимум половины той толпы, что ожидал автобус. Чувствуя, что еще немного, и к нему полезут с советами, Северус торопливо вернулся в аэропорт, откуда и аппарировал. Каннериджа, магический квартал Венеции, имевший одноименное название с районом Магловским, конечно, не лучший выход. Северус планировал не показываться там какое-то время, пока не уляжется шумиха в Англии. Кто знает, вдруг какой-нибудь волшебник из побочной ветви Блэков заглянет на эти улочки, но лучшего варианта не было. Альтернатива. Поселиться у маглов и учить язык уже там, прельщало его еще меньше. Маглы не сумели придумать ничего, что хоть отдаленно напоминало бы зелье ускоренного изучения языков. Чужую речь и письменность они осваивали с большим трудом, годами. Если бы Северус сначала изъяснялся одними жестами, а спустя несколько дней заговорил на итальянском, словно прожил тут несколько лет, любой магл бы сдал его властям. Внимание местного аврората Северусу точно было обеспечено, он же косвенно нарушит статут, а за такое преступление могли и депортировать, и тогда все, конец. По сравнению с такими последствиями потеря нескольких галеонов на аренду комнаты в местной гостинице и еще галеон на зелье были сущими крохами. Недели оказалось много, хватило и 4 дней усиленных занятий, чтобы он мог свободно общаться с итальянцами на их языке. В последний день, пока действие зелья еще не закончилось, удалось избавиться и от акцента, чем Северус особенно гордился. Он потратился еще немного, купив добротную одежду, привел в порядок волосы и, неожиданно для самого себя, слился с местным населением. Внешность у Северуса оказалась вполне себе подходящая, да и одет он теперь был как большинство молодых венецианцев его возраста. Несмотря на это, только закончив с изучением итальянского, Северус все-таки покинул Каннериджа. Жилье он нашел в пригороде Венеции у одного из многочисленных маглов-виноделов. Сеньор Джованни Моретти сдавал комнаты студентам, и хотя он с домочадцами удивился столь раннему появлению арендатора на пороге, но отказывать не стал. Северус сразу обозначил, что жить будет не меньше, чем полгода, а то и больше. Он сравнил цены на аренду жилья и на еду у маглов и у местных волшебников, и результаты получились совсем не в пользу колдовского мира. Не имея пока возможности зарабатывать, ему придется очень серьезно экономить, и если одним из верных способов было жить у маглов, что же? Сеньор Моретти был весьма воспитанным, вежливым и ненавязчивым, не чета тем маглам, на которых Северус насмотрелся в Каукварте. Правда, в общении с семьей виноделов приходилось соблюдать особую осторожность, чтобы не пришлось в какой-то момент исправлять свои же ошибки с помощью магии. За статутом здесь, как просветили Северусов Каннериджа, следили еще тщательнее, чем в Англии. Сказывались времена буйства инквизиции, так что он изо всех сил изображал из себя бедного магла-студента, приехавшего поступать в один из многочисленных университетов Венеции. Вроде бы получалось, до экзаменов оставалось меньше 2 недель, и единственное, что Северус делал в эти дни, готовился. В Каннеридже располагалась огромная публичная библиотека, вход в которую оплачивался чисто символически, пара кнатов, и сиди хоть до позднего вечера. Собственно, Северус так и поступал, а к Моретти возвращался поздно вечером. Аппарировал, хотя хозяевам говорил, что добирается либо на последнем автобусе, либо на попутке. Утром приходилось пить бодрящее, все-таки нескольких часов сна Северусу отчаянно не хватало, но библиотека того стоила. Она была прекрасна. В величественном старинном здании, ровеснике Колизея, наличествовало столько редкостей, столько книг по самым разнообразным дисциплинам, в том числе, запрещенным в магической Англии, что глаза разбегались, а руки начинали трястись от желания объять необъятное. Самое интересное, что в это книгохранилище доступ был открыт всем желающим. Что же тогда имелось в библиотеке Академии, которая еще больше и богаче публичной? За круговертью занятий день экзаменов приблизился незаметно и стремительно. Как Северус не настраивал себя, волноваться он начал с самого утра. Тут уже нельзя было подстраховаться с помощью Феликс Фелициса. На входе всех абитуриентов проверяли на зелья и чары. Потенциальных учеников было много, ужасно много. Наверное, столько же, сколько человек училось в Хогвартсе на всех курсах. Северус понимал, что по-другому и быть не могло. Все-таки это Академия высших зелий и алхимии самого Родриго Борджиа, но хотелось же поменьше конкурентов. Дожидаясь своей очереди на экзамен в толпе разномастных волшебников и ведьм, экзаменаторы запускали абитуриентов группами по 50 человек, Северус старался не слишком выделяться из толпы. В конце концов, здесь могли оказаться и выпускники Хогвартса этого года. Да, среди недавних семикурсников не было таких энтузиастов зельеварения, как он, но безопасность была превыше всего. Не хватало еще, чтобы недавние товарищи по школе заметили бы Северуса тут и передали информацию обратно на острова. В огромную аудиторию он попал в третьем потоке. Прямо на входе претендентов на обучение за длинным столом встречала целая комиссия, состоявшая из 10 благородно выглядевших магов и ведьм. Северус впечатлился. Это не Дамблдор, по внешнему облику которого и не скажешь, что он победитель Гриндевальда и обладатель ордена Мерлина первой степени, и не сухонькие дребезжащие старички-экзаменаторы, которые принимали у студентов Хогвартса СВ. Эти 10 волшебников и волшебниц, преподаватели Академии, приглашенные сторонние эксперты и члены Международной гильдии зельеваров, держали вокруг себя такую ауру силы, не тьмы, как заявила бы, например, Лили, а именно колдовской силы, мощи, что у Северуса мигом вспотели ладони, а в затылке появилось ноющее зудящее ощущение. Страх. Настоящий, подлинный страх перед кем-то, кто был в разы, нет, десятки раз умнее и могущественнее. Кривляки-мародеры, кричавшие на каждом углу, что Северус трусил и боялся их, не годились в подметки ни одному из этих господ. От одних имен можно было перестать дышать. Эктор Руанда, глава каталонского магического госпиталя из Испании, Маурицио Фонтини, третий заместитель главы Международной гильдии зельеваров, Титулус Каюс Росси, описавший все виды взаимодействия ингредиентов с зельеварческими инструментами и создавший принципы подбора оборудования. Жаль, что не было самого ректора Академии, Родриго Борджиа Медичи, потомка основателя этого учебного заведения. Но он уже много лет возглавлял Международную гильдию зельеваров и входил в МКМ от Италии. Понятно, что у такого занятого человека не нашлось времени на ежегодную приемную комиссию. Поговорить бы с ним хоть пару минут. Итальянцы, перед которыми замер Северус, посматривали на него с откровенным удивлением. По росту он, конечно, не был самым маленьким, зато оказался самым юным. Одна из ведьм, синьорита Рисса, по-видимому, секретарь, долго искала его фамилию в длинном списке, а когда нашла, то на чистейшем итальянском заметила: «Вы не предоставили результаты ШПА и СВ, сеньор Снейп». Северус усмехнулся про себя. Он оказался прав. Абитуриентам, которые шли на стандартную программу, не делали скидок на языковой барьер. Что же ожидаемо? Это так, сеньорита. Мне исполнилось только 16 в январе. СВ я сдал этим летом, но оценки еще не получил. Их всегда присылают позже. Ведьма в легком изумлении приподняла брови и переглянулась с остальными членами комиссии, но те не возражали, и она тоже приняла объяснение. Когда начался сам экзамен, волнения Северус уже не чувствовал, словно бы заранее знал, что задания окажутся ему по плечу. Не сказать, что они были легкими, о, совсем наоборот, но прочитав вопросы, Северус почувствовал наконец азарт. Азарт исследователя, который в Хогвартсе едва не задушил Слакхорн, приветствовавший отступление от стандартных рецептов, только если так делала его любимая ученица Лили Эванс. Тут же требовали абсолютно другой уровень. И потому так приятно было выуживать из закоулков разума информацию, которой в школьной программе днем с огнем не сыщешь. Свойства крови летучих мышей и ее влияние на желудочные зелья в зависимости от фаз луны. Минимум 15 способов применения ингредиентов из магической разновидности лотоса, Северус знал 20, поэтому написал их все. Найти ошибки в приведенном рецепте противоядия от насмешки Немуи, за легким названием крылся тяжелейший для распознавания яд, который заставлял несчастную жертву гнить заживо и убивал за считанные дни. Настоящие темные искусства, в Хогвартсе о подобном зелье знали, наверное, только Северус, Слакхорн и, возможно, Дамблдор, он вроде тоже когда-то зельеварением занимался. На перечине с 30 заданий, многие из которых были весьма объемными, отводилось 3 часа. Дальше без перерыва следовала практическая часть. Потенциальные студенты вытягивали с помощью жребия зелье третьей категории сложности, а всего категорий было 5, которые требовалось сварить еще за 1,5 часа. Это при том, что зелья третьей категории потому к ней и относились, что содержали минимум 15 ингредиентов, а время варки составляло не меньше 2 часов, если следовать стандартному рецепту. На втором этапе группа сдающих поредела сразу на 25 человек, не справившихся с заданием в отведенное время. Оставшихся же, после того как их зелья, тщательно запечатав, забрали на оценку, припроводили в следующий класс, откуда уже вызывали по одному на собеседование. Примостившись на одном из стульев, Северус из-под полуприкрытых век наблюдал за своими конкурентами. Большинство выглядело спокойными и уверенными, нервничали и дергались только несколько магов, а особенно парень и девушка, сильно похожие друг на друга, видимо, брат и сестра. Парень, кстати, выглядел прилично старше нее, значит, не в первый раз пытался сдать экзамен. Северус слышал, что некоторые несчастные десятилетиями оббивали пороги академии, но так и не получали вожделенное право учиться здесь. Сам он тихо дышал на счет, усмиряя разбушевавшиеся на предыдущих испытаниях эмоции. Оказывается, когда работаешь с действительно стоящими зельями, а не с глупостями вроде мази от прыщей или умиротворяющего бальзама, это просто взрыв. Взрыв, чистейший восторг и безумная радость. В Хогвартсе Северус варил много разных зелий на заказ. Случались и редкие, по фамильным рецептам, и не совсем легальные, но прежде не было такого буйства чувств и красок. Вот как действовали свобода и перспективы. Собеседование, по его мнению, прошло просто замечательно. Общавшиеся с Северусом сеньоры оценили его наработки по зельям и чарам, вслух, конечно, ничего не произнесли, но и по глазам, если знать основы легилименции, было все заметно, и отметили юный возраст. Без каверзных вопросов не обошлось, особенно многоуважаемым господам хотелось знать, почему он не стал доучиваться полный курс, но Северус думал, У него получился вполне правдивый и приличный ответ, никого не оскорблявший. Выжатый Северус в числе таких же измученных испытаниями колдунов вышел на крыльцо Академии и обнаружил, что солнце уже едва-едва держалось над горизонтом. Больше 12 часов, целый дракклав день. Адреналин схлынул достаточно быстро, и тогда вернулись все подавленные им чувства. Голод, жажда, усталость, страх. Страх быстро подмял под себя остальные ощущения, заставив Северуса вновь и вновь вспоминать прозвучавшие вопросы и свои ответы на них. Теперь оставалось самое тяжелое – ждать. Пускай только лишь неделю, но ждать. Северус не сомневался насчет своих ответов, однако он не знал уровень знаний соперников. Вдруг слишком много человек окажется лучше него? На основной курс набирали, естественно, не всех желающих. Вот эта неделя прошла на нервах. Если Северус и думал, что волновался, сбегая из Англии или проходя вступительные испытания, то это оказалось не так. Тогда он был спокоен. Теперь же временами на него нападала паника, одуряющая и больше похожая на истерику. Северус начинал сомневаться во всех своих ответах и действиях на экзамене, потом убеждал самого себя, что точно по каждому пункту облажался, что члены комиссии, когда он покинул аудиторию, долго смеялись над настырностью и самоуверенностью английского идиота. Если в первые пару дней такие приступы посещали его нечасто, то затем Северуса накрывало чуть ли не каждые несколько часов. Единственный раз, когда удалось немного отвлечься, случился, когда Северус съездил в Швейцарию, чтобы получить результаты СВ. Он не хотел, чтобы остался след доставки международной почты в Венецию и даже Италию. Маленький магический городок Зальцвахсен для этих целей подходил больше. Всего-то потребовалось завести там буквально на неделю почтовый ящик до востребования и оплатить пересылку всей возможной корреспонденции. Звучало просто, но обошлось в приличную сумму. Только деваться все равно было некуда. Результаты экзаменов обязательно потребовались бы в академии, а международная почта в Швейцарии была хороша тем, что во время проверки на границе с писем и посылок снимались все вредоносные чары и обезвреживались портключи с принудительным переносом. Этой особенностью пользовались многие итальянцы, да и вообще жители всей Европы. Что-то такое, какие-то особенные условия в Швейцарии существовали и у маглов, только там, если Северус не ошибался, речь шла о деньгах. Его же гораздо больше устраивало магическое швейцарское законодательство в части корреспонденции. Если Северуса искали, то попытались бы проследить за той птицей, что понесет ему экзаменационные оценки, а так он был надежно, ну, относительно надежно защищен. Результаты СВ, кстати, порадовали его. Все превосходно, даже по трансфигурации, с которой Северус часто испытывал затруднения из-за трудных неудобных формул и невысокой практической ценности именно для зельеварения. Только восторг его быстро улетучился, сменившись все той же беспощадной тревогой из-за ожидания. Никакие СВ Северуса не спасут, если на вступительных в академию он допустил хотя бы одну ошибку. Он был в Каннериджа, пил кофе в одном из магических кафе и пытался распланировать свои следующие шаги, когда прибыло письмо из академии. Принесла его жирная почтовая чайка, которых тут использовали для переписки вместо сов, и Северус, несмотря на всю свою храбрость, несколько минут просто сидел и не решался вскрыть конверт, а потом, резко выдохнув, решительно надрезал его с помощью сека и вытащил плотный лист пергамента. Текста на нем было немного, зато в самом низу красовалась роскошная изумрудная печать в виде стилизованных колбы и флакона и ворох размашистых вычурных подписей. Его приняли. Письмо подтверждало не только зачисление на стандартный курс на бесплатной основе, но и предоставление места в общежитии. Претендовать на стипендию можно было только после первых экзаменов, которые проходили зимой, однако для Северуса в тот момент подобные мелочи не имели значения. Его приняли. Северус дня три не мог прийти в себя от шока и эйфории, так и ходил постоянно с блаженной улыбкой, словно восторженный идиот Гриффиндриц. Наверное, обратись к нему кто-нибудь, Северус бы исполнил любую просьбу, совершенно ничего не потребовав взамен. Потому что сложно несведущему человеку представить, что для него означало поступление в академию. Если честно, все. Широкая дорога в будущее. Никаких унижений и расшаркиваний перед Слакхарном, Малфоем и просто богатыми сокурсниками. Новые знакомства, новые знания, новая жизнь. Не просто новая, а свободная жизнь. Не под крылом у того же Малфоя или, что хуже, наследника Слизерина, а свободная. Как жаль, что мама не дожила и этого уже не увидит. Первую ночь после получения письма Северус толком не спал. Захлестнувшие его чувства действовали куда мощнее, чем бодрящее зелье. Он метался по маленькой комнате в доме Маретти и то начинал прикидывать свои планы на первый семестр учебы, то вновь перечитывал заветное письмо, а не ошибся ли, а если в письме все-таки написано «отказано», и остальное Северус придумал сам, сойдя с ума от жесточайшего разочарования и крушения всех своих надежд, успокоился он и более-менее пришел в себя лишь через несколько дней. Постоянное ощущение счастья, ужасно непривычное, никуда не делось, а только притупилось со временем, но обычная жизнь не останавливалась, и для той же будущей учебы еще много что нужно было сделать. После долгих размышлений Северус все-таки решил переехать в общежитие. Для поступивших на основной курс, неважно, итальянцев или нет, плата за проживание там оказалась символической, всего несколько галеонов в семестр. Не сравнить с теми суммами, что требовали с англичан. Посчитав разницу, Северус от души расхохотался. Да, британских снобов мало того, что унижали отдельной программой обучения, так еще и обдирали как липок. Все верно, за глупость нужно платить. Для него же по сравнению с проживанием у Маретти выходило чуть дороже, но Северус больше не хотел повторять тех ошибок, что совершил в Хогвартсе, и отдаляться от основной массы учеников. Он пока никого не знал и нуждался в знакомствах, связях, а совместное проживание было неплохим способом как раз их завязать. Далее шли документы, тут Северус с чистой совестью просто сдал письмо с оценками СВ, в канцелярию Академии, и покупки. Много покупок, потому что требования безопасности в Академии были драконовские, а собственный набор инструментов для зельевара это вообще обязательно, без этого ты не зельевар. Северус не стал мелочиться и экономить. Во-первых, из-за финта итальянцев с оплатой обучения и жилья у него осталось в разы больше денег, чем предполагалось изначально. Во-вторых, ему нужно производить хорошие впечатления на окружающих преподавателей и студентов, а как это сделать, будучи одетым в обноски и пользуясь старьем? Новые качественные вещи как нельзя лучше доказывали, что все, вот она, абсолютно другая жизнь. Хотя все равно не верилось. Северус никогда не замечал за собой ненормальной склонности к покупкам и любованию ими, если это, конечно, была не редкая книга по зельям, но новенький набор ножей и мешалок, защитный фартук с нарукавниками и мантии он с тихим благоговением разглядывал по несколько раз на дню. Всего несколько месяцев назад Северус мог только мечтать о чем-то подобном, и вот, удачно воспользовавшись подвернувшимся шансом, он не просто обзавелся кучей обновок и жил в другой стране, а стал студентом Академии Борджиа. Словно он умер после Хогвартса и очутился в раю, настолько разнились его прошлое унылое существование и нынешнее яркое, кипучее, богатое на радости жизнь. Переезд в общежитие при Академии, располагавшийся в самом центре Венеции, в складке под пространство, как косой переулок в Лондоне, прошел буднично. Северус изо всех сил старался не показывать свое воодушевление, а держаться серьезно и степенно, чтобы не прослыть с первых же дней взбалмошным юнцом. Студентов было еще мало, все гостили на каникулах по домам, и в роскошном, действительно роскошном по сравнению с убогими факультетскими помещениями Хогвартса, общежитии хозяйничали по сути недавние абитуриенты. Каждому предоставлялась меблированная комната с окном, довольно просторная и светлая, общими были кухня, столовая, ванные и туалеты, но по уровню комфорта общежитие все равно представлялось Северусу королевским дворцом. Хогвартс, кстати, по этой же шкале тянул лишь на старое средневековое строение без удобств. В общем-то, так оно и было. Первокурсников поселили вместе, так что в соседях у Северуса был француз, Жак Люсьен де ла Труа, испанец с кучей именной фамилий, но просивший называть себя просто Диева, Чезаре Панчини, коренной венецианец, который тоже переселился сюда, чтобы не отрываться от остальных студентов, Стефано Рома, приехавший из Милана, Мигель, чью фамилию Северус никак не мог запомнить, и еще десятка-два ребят. 25 человек поступили из почти 800 пытавшихся. Северус знал, что конкурс в Академию Борджиа бешеный, но не настолько же. Что примечательно, девушек было очень мало, всего двое или трое, хотя экзаменовалось гораздо больше ведьм. Поначалу парни относились к Северусу настороженно, узнав, насколько он младше их, только Диева, жизнерадостный и невероятно дружелюбный, как и все испанцы, сразу и безоговорочно принял Северуса в друзья. Он же неожиданно и подсказал, как можно заработать. Его старший брат закончил академию 15 лет назад, и что тогда, что сейчас студенты академии, как выяснилось, варили на заказ зелья для венецианской больницы Дожей, местного аналога Мунга. Конечно, крутых вещей пока нам не дадут, амиго, белозубо улыбался Диева, но и на том же костерости можно очень прилично заработать. Главное, не отвлекаться и не гулять напропалую. Северус кивал. Гулять он не собирался, это удел Поттера с компанией, а ему нужно было работать, чтобы обеспечивать себя, покупать новые книги и ингредиенты. Северус планировал с началом учебного года продолжить свои эксперименты с несколькими составами. Пара-тройка заказов, и он, приноровившись, остаток лета без зазрения совести провел в той из лабораторий Академии, что была открыта для желающих подработать. Мало-помалу к нему и Диева подтянулись и Жак, Мигель и Стефано с Чезаре. У них уже сложилась эдакая крепкая команда на пятерых с Диева. Присмотревшись к тому, как Северус работал, парни задумались и постепенно начали общаться и с ним, причем на равных. Это дорогого стоило, даже если не знать, из каких семей происходили его новые знакомцы. Правда, сегрегация по чистоте крови, как понял Северус, тут была не в чести. За время пребывания в Венеции никто не задал ему этот вопрос, а если происхождение от отца могло и всплывало, как-то Жак поинтересовался, не было ли у Северуса в роду зельеваров, то все воспринимали это нормально, обычно. Еще один признак того, что дома, в Англии, все дошло до критической отметки. Хотя, наверное, нужно учиться не называть Англию домом. Возвращаться туда Северус не собирался. 10 сентября он, то и дело замирая от волнения, вместе с другими студентами стоял перед главным входом Академии на церемонии в честь начала учебного года. Площадь, бывшая, если сравнить, примерно как большой зал Хогвартса, была полна, и взгляды всех присутствовавших прикипели к главе Академии, магистру зельеварения и главе Международной гильдии зельеваров Родриго Борджиа Медичи. Даже на расстоянии нескольких десятков ярдов этот маг, возвышавшийся над остальными волшебниками и ведьмами минимум на полголовы, фанил такой силой, что тому же Дамблдору, великому чародею, было до него далеко. Выглядел сеньор Борджиа Медичи максимум лет на 40, хотя не очень давно отпраздновал первое столетие, выглядел как аристократ королевского происхождения и короткой пламенной речью сумел так зарядить энергией и воодушевить, что все первокурсники, вообще все студенты готовы были и горы свернуть, и с демоном справиться. Неудивительно, в академии учились лишь те, кто искренне хотел связать свою жизнь с зельеварением, исследовать и изобретать новые снадобья. Тут не было тупых пустышек, которые просто отбывали повинность на уроках, а вот в Хогвартсе их как раз было большинство. Какое счастье, что Северус больше не в Англии. Церемония начала учебного года, вызывавшая восторг и трепет от обилия важных гостей и торжественности момента, закончилась до обидного быстро. После вступительной речи магистра последовала символическая клятва первокурсников. Что-то вроде клятвы Гиппократа магловских докторов и тоже без капли магии. Северус бы непременно почувствовал, если бы слова попытались влиять на его колдовскую силу. Поначалу ему это показалось странным, ведь итальянцы настороженно относились к идее сближения с маглами. Потом Северус вспомнил инквизицию, гонения на волшебников, и все встало на свои места. Похоже, местные маги до сих пор старались лишний раз не демонстрировать то, что они маги. Впрочем, даже обычные слова не применять полученных знаний во вред, а в меру силы и способности развивать зельеварческую науку имели поистине чарующую силу, достаточную, чтобы Северус понял, он никогда не нарушит данного обещания, даже если предложит все золото мира, даже если от этого будет зависеть его собственная жизнь, никогда. Воистину невероятна власть Академии, этого места, сеньора-магистра, который одобрительно, с улыбкой, кивал каждому слову первокурсников. Северус, как и многие его однокашники, смотрел на именитого зельевара взглядом, полным тоски. Глупо, конечно, надеяться, что у такого занятого мага окажется чуть больше времени, чтобы пообщаться с новыми студентами, но как же хотелось, ведь это действительно волшебник с большой буквы, излучавший достоинство и мудрость, он столько мог рассказать, столько ему научить. Когда он, откланившись, покинул сцену и аппарировал, над площадью прошелестел многоголосый печальный вздох. Каждому хотелось переброситься парой слов с магистром, ведь, увы, это все, на что можно было рассчитывать. Борджиа Медичи уже лет 20 как не брал учеников и не из-за большой своей занятости, а потому что не находил достойных. В отличие от Хогвартса, где студенты в первый день не учились, а пировали до отвала, в академии после церемонии сразу же начались занятия. Компания Северуса, включавшая Диева, Жака, Чезари и других парней, с которыми они познакомились летом, старалась держаться вместе. Так было проще всего выжить, хотя бы в первое время. Конкуренцию, здоровую конкуренцию, а не то, что творилось в Хогвартсе, в академии никто не запрещал. Северус еще и постоянно оглядывался, опасаясь увидеть кого-нибудь из бывших соотечественников, однако никого не обнаружил. Было несколько человек, кто поступил на облегченный курс для англичан, но они были откуда-то с африканского континента, имели обусловленную природой другую направленность магии и стандартную программу просто бы не потянули. Странно, что никого из англичан не нашлось. Уж не запретил ли покидать страну дорвавшийся до власти Риддл? Он мог это сделать, да еще и потребовать у всех уехавших вернуться. Нет, Северуса как раз устраивало отсутствие британских магов и то, что никто не мог донести в Англию, где находится Северус Снейп. Его положение, на самом деле, несмотря на поступление в академию, все еще было шатким. До совершеннолетия оставалось меньше полугода, но все равно прилично, а законного опекуна Северус не имел, так что он из соображений осторожности все-таки постоянно держался на стороже. Друзья, что не могло не радовать, молчали и не интересовались причиной такого его странного поведения, мол, захочет, сам расскажет, да и вряд ли они ни о чем не догадывались. Самый младший из них, 20-летний Чезари, был старше Северуса на 4 года, а Северусу только 16, и он оказался один в чужой стране, из-за чего совершенно не расстраивался. Тут поневоле напрашивались выводы. Академия же, о, академия. До сентября Северус бывал только в самых простых лабораториях и общежитии, теперь же перед ним и его друзьями открыли свои двери громадные светлые и современные аудитории, похожие на маленькие амфитеатры, исследовательские классы, лаборатории повышенного уровня опасности и многие другие помещения. До Хогвартса рядом не стоял. Мрачный, сырой, полутемный и затхлый, с допотопным оборудованием и полным отсутствием защиты как для преподавателя Зельевара, так и для учеников. Академия была полной его противоположностью. Какая у нее библиотека, а какие хранилища ингредиентов. Возле последних Северус готов был поселиться, потому что в распоряжении студентов наличествовали такие редкости, которых он и не надеялся увидеть когда-нибудь своими глазами. Шерсть черного единорога, коконы магического шелкопряда, чешуя австралийской красной мамбы, 8 сортов зачарованной китайской розы. И это только то, что совершенно шокированный Северус успел запомнить. «Ну все, потеряли мы тебя, Север», — хмыкнул Жак, когда Северус первый раз подошел к одному из стеклянных шкафов хранилища восторженно замер. «Неужели у островитян так плохо с ингредиентами?» «Гораздо хуже, чем ты думаешь», — Северус с трудом оторвался от созерцания диковинок. Сердце прыгало в груди, настаивая, что он просто обязан стать лучшим учеником и получить право сварить какое-нибудь зелье из этих потрясающих вещей. Половина того, что для вас норма, в Англии под запретом, а вторую половину тоже вскоре запретят, он замолчал, задумавшись. Все-таки в Англии у власти сейчас Риддл, а он был категорически против выхолащивания знаний в угоду трусливым министерским чиновникам и маглорожденным. Или не запретят уже, я не знаю. А во, присвистнул Диева, слышал я, что у вас там много чего запрещают. Но чтоб так, чем же ваше министерство думало, амиго? А оно не думало. У нас довольно долго министром был маглорожденный, все чистокровные и просто знающие маги уволились в знак протеста, идиоты. Вот он и творил, что хотел. Про директора Хогвартса вы все знаете и без меня. Парни покивали. Местная пресса больше внимания уделяла новостям региона и страны, но важные события из-за рубежа тоже освещала. Арест Дамблдора и последовавший суд над ним получили в «Ла Верит Магица» не одну полосу. «Все равно это глупо», — изрек Жак. Самый старший из их компании, он частенько злоупотреблял тем, что выдавал пространные речи с претензией на мудрость. Впрочем, по сравнению с тем же Дамблдором дело Труа был вполне безобиден, а Северус изо всех сил старался не остаться без приятелей, поэтому сдерживал ядовитые комментарии, сколько мог. Никто из нас не против маглорожденных, но нельзя подгонять всех под одну гребенку. Нужно, чтобы более слабые тянулись за сильными, а не наоборот. Иначе начнут теряться знания и таланты, магия будет слабеть, как и народ. Надеюсь, что новый господин министр это понимает, коротко ответил Северус и перевел разговор на другую тему. Обсуждать Англию и Ридла, от которого чудом удалось сбежать, и то, до сих пор оставался шанс быть пойманным, ему было неприятно. Учебные будни не потянулись, полетели. Академия являлась высшим магическим учебным заведением, поэтому спрос с учащихся был соответствующий. Профессор Ломбарди, преподаватель рунических зелий, драла с каждого 3 шкуры и требовала знать наизусть минимум 10 цепочек рун, необходимых зельевару, уже на первых же занятиях. Профессор Леони лупил розгами за любую, даже малейшую ошибку при подготовке инструментов и ингредиентов. Вроде бы волшебники и так проходили строгий отбор при поступлении, так что о каких ошибках в простейших действиях могла идти речь, но нет, прилетало и прилетало часто. Да что там, Северусу самому 3 раза врезали розгами по спине. Больше наказаний не потребовалось, он мигом вспомнил, как нужно обращаться с ингредиентами из бубонтюбера. Гордость больше болела, материал младших курсов ведь, а все равно из головы вылетело. Зельевар, их компания по-прежнему не распадалась, что Северуса, хотя он никому бы не признался, радовало. Ни о каких списываниях и речи не шло, конечно, но всегда можно было получить совет или предостережение. Чего таить, Северусу очень льстило, что маги, которым по возрасту, статусу и образованию положено было знать больше, частенько что-либо спрашивали у него, но своими находками и идеями Северус все равно старался не делиться или делиться уже после того, как представил их преподавателям. Он выучил урок, который преподала ему Лили. Постепенно процесс учебы вошел в какой-никакой ритм. Северус вернулся к варке зелий для больницы, не забывая, впрочем, выбираться в город вместе с парнями. Чезаре, чья семья жила в Венеции испокон веков, знал тут многих, поэтому ему и его друзьям давали скидки торговцы, и удавалось посетить как известные места, так и те, куда без связей было никак не попасть. Но больше времени Северус уделял, конечно, заказам. Почувствовав свои силы, он отказался от относительно простых зелий, неважно, что они постоянно требовались в больших объемах и позволяли неплохо зарабатывать. Многокомпонентные зелья оценивались намного выше, к тому же, ужасно хотелось и заявить о себе. Как выяснилось, Северус – самый молодой ученик Академии, но почему бы не стать в этом возрасте еще и тем, чьи изобретения оценит? У него имелось в запасе несколько модифицированных и испробованных еще в Хогвартсе рецептов. Сразу сдавать их вместо нужных зелий сеньору Гарибальди, приемщику лекарственного отдела больницы Дожей, Северус не стал, но, наработав имя и репутацию, в один день в середине октября присовокупил флакон модифицированного костероста к основному заказу. «А это что?» – поинтересовался сеньор Гарибальди, подняв флакон и посмотрев его на свет. «Мое небольшое предложение, как можно улучшить костерост», – сказал Северус как можно небрежнее, хотя внутри у него все замерло от страха. Увидев недоверие сеньора Гарибальди, он испугался, что целитель, всегда тщательно проверявший качество изготовленных зелий, не пожелает рисковать и вернет флакон, или сделает вид, что забрал, а сам потом тайком уничтожит и перестанет доверять. Это можно будет, конечно, пережить, но сколько времени потребуется заменить утраченные отношения, репутацию, заказы? Хм, очередной изобретатель, тот хмыкнул, но не зло, с легкой пренебрежительной ухмылкой. И чем лучше эта твоя версия костероста? Действует без боли. Сеньор Гарибальди, все еще ухмылявшийся, посмотрел на него с разочарованием. Ясно, не поверил. В чем-то Северус понимал целителя. Костерост нельзя было сочетать с обезболивающими зельями, ни с какими, так что проблема создания этого зелья без побочных эффектов в виде болевых ощущений от роста костей много лет занимала умы зельеваров со всего мира. Северус не первый такой умелец на веку сеньора Гарибальди, кто заявлял, что модифицировал костерост именно убрав боль. В самом деле, голос сеньора звучал без прежнего энтузиазма. «Записи есть, я покажу целителю Фонтине, но ничего не обещаю. Следующий заказ, я надеюсь, будет без неожиданностей. Сеньор Снейп, разумеется, вы не разочаруетесь», — кивнул Северус, понимая, что лучше не настаивать.